Hey. Pulup, pulup, sunt abunsent, te plaseful, ups exigalent, maican, te getenuc, galagodunc, ponhiddat me, loveamur douhen, me step, in dai club, selector tun, itup in, dai sub music, abunsent lix, pitetons, ant my hic, gradescent from, above me tell them, major laser, flexican watchut, fidis shiti, watchut fidis, adai modest lix, mashub dai plase, push you hand, up fidis yo, my nach miss numba, on upon die list. Dai galdema tuist, waist line cante, racist watch, ut fidis, adai modest lix, mashub dai plase, push you hand up, fidis, yo my nach, miss numba on upon, die list mash, up dai plase, bumai, hey. Watch ut fidis, watch ut fidis, watch ut fidis, четыре watch, ut fidis, adai modest lix, mashub dai plase. Push you hand up fi, dis yo, my nach miss, numba one, pon die list, die galdema tuist, waist line cante, racist, дальше я говорю хуйню. Я пидарас. Sun tu noob, in die place, самай глад, сех майн ях, ааха, ухен гуд мусик, apply сех, май глад сех, майн ях, ааха, киллань, сун твиолеты сех, демагогет мурда, ааха. Галдем абублентауин, самай глад, сех майн ях, ааха, май. Го дай хардест, ес май го, дай хардест ман, авил гнерл, дай рест оф дем, анавис степ, ин дай пласы, тун и туп, тун и туп, тун и туп тил, идбук куп, адай фаррестай, бумбоклат мэнт май, финд дем агялист, крафтист. Галдем кнол мэ, адай смартист, уп ин юх, фасы сек дай градес, ит аблаз ю кнол, Юнофаев звездочка, секауит, тейрдис хей, мажор лазер, уотч ут файдис, восемь уотч, ут файдис, адай маддест ликс, машуб дай пласы, пуш ю, хант уп фай, дис йо, май нах мис, нумба оны, пон дай лист, дай галдема туист, уайст, лин канте рейсист, уотч ут файдис, адай маддест ликс, машуб дай пласы, Push you hand up, fidis, yo my nach, miss numba on upon, die list mash, up die place, bumai. Hey, watch ut fidis watch ut, fidis watch, ut fidis, adai modest lix, mash up die place, push you, hand up fidis yo, my nach miss, numba on, die list, die galdema tuist, waist line cante, racist, dva sunt tu noob, in die place samai, glad sech, mayn yach, aha. Ухен гуд мусик аплай. Сех май глад сех, майн ях, ааха, киллань, сун твиолеты сех, демагогет мурд, ааха, галдем абублентауин, самай глад, сех майн ях, ааха.